Глава 26. Рейн Райс. Наблюдать за изменившимся лицом Аманды — отдельный вид удовольствия. Я и так делаю из себя какого-то повернутого на риски ненадежного парня. Зачем? Не знаю. Не могу ответить себе на этот вопрос. Почему-то хочется казаться смелее, отчаяннее, чтобы она поняла, что я не просто дракон, а сам не знаю кто. Но хочется произвести на Аманду впечатление. Девушки же любят рисковых парней. Я готов им быть, лишь бы она посмотрела на меня восхищенным взглядом. Я купил ее контракт для того, чтобы она выкрала для меня артефакт, и все. Все, демоны, меня раздери. Когда? Когда она сумела пробраться мне под кожу? Ловлю себя на том, что запоминаю каждую деталь, цвет ее глаз, звук голоса, манеру говорить. Она стала моим наркотиком, который дарит наслаждение и низвергает в бездну страдания. Ее голос сладкий, жгучий. Ее глаза, как ведьминские омуты, затягивают так, что не выбраться. Ее запах сводит с ума, шальной аромат кориандра, персика и где-то в отдалении цветов персика. Такой манящий, такой яркий, такой желанный. Она пахнет пряно и чувственно. Ее кожа, губы, глаза вынуждают меня быть озабоченным идиотом. Да я думать ни о чем больше не могу, только она везде, каждый час, каждое мгновение моей никчемной жизни. Аманда стала наваждением, искушением и смыслом моей жизни. Каждое мгновение, проведенное рядом с ней, оборачивается настоящей пыткой и сладким блаженством. Каждый взгляд, каждое прикосновение — это как искра, разжигающая пламя, которое невозможно потушить. Когда она смеется, моя душа взлетает до небес, и я готов убить любого, кто оборачивается на ее смех, улыбается в ответ. Она только для меня, ее смех должен звучать лишь для меня. Я не хочу отпускать ее. Не хочу даже жить без нее. Неразделенная любовь к команде, как пламя, которое пожирает меня, не оставляя места для покоя. Глубокая и всепоглощающая любовь, которая разрывает меня изнутри. А эта истинность, которая так внезапно проявилась. Неужели она даст мне шанс быть с любимой? Подарит мне расположение той, которой дышу? Которой дышу. Ради которой живу. Я готов не только найти все клады Индары, но и луну с неба достать. Заставить ветер дуть в другую сторону, лишь бы ей было хорошо, спокойно, радостно, лишь бы она была счастлива. Я брошу к ее ногам весь высший свет аристократии Даркленда. Она ни в чем не будет нуждаться. Аманда достойна блистать. Достойна занять место законодательницы моды самой влиятельной дамы высшего света. Дам ей все, что бы ни пожелала. Только бы была рядом, только бы смотреть в ее глаза, дышать с ней одним воздухом. Поиски артефакта наполнились совсем другим смыслом. Ради Аманды я должен занять свое законное место в клане, место наследника сумеречных драконов, законное место вождя. А иначе как я смогу предложить ей разделить со мной жизнь? Что я смогу ей дать, кроме любви и жалкого богатства? Разве такая, как она, согласится выйти замуж за изгоя? За изгнанного из клана дракона? Аманда достойна самого лучшего, и я наизнанку вывернусь, но дам ей все, что она не пожелает. Вот только не принимает она истинность, не хочет быть рядом со мной. Неужели между ней и Вейнардом что-то есть? Неужто она любит блохастого оборотня? Ревность разорвала душу изнутри. Я не отдам ее никому, ни Вейнарду, ни кому-либо другому, она моя. Ревность, словно ядовитая лиана, обвивает сознание, лишая покоя и радости. Заставляет сердце биться быстрее, а разум путаться в догадках и подозрениях. Я смотрю, как она недовольно фыркает, как морщится носик и лоб, когда она представляет, куда я пойду развлекаться, и мрачное удовлетворение заглушает острый приступ ревности. Радость от того, что и она хлебнет из того же бокала, что и она будет изводиться подозрениями, заставляет меня вести себя как последний мерзавец. Она будет моей, чего бы мне это ни стоило. Я заставлю ее влюбиться. Истинность мне в помощь. Нужно как можно дольше искать артефакт, чтобы проводить с ней больше времени. А кто на глазах, тот и в сердце. «Нам нужно подготовиться к ограблению библиотеки», — сказал я и с удовлетворением отметил, что ее брови вздернулись вверх от удивления. «Не стоит пренебрегать мерами безопасности. Нужно все досконально изучить». «Что тебя заставило передумать? Ты же спешил», — поинтересовалась она. «Не говорит же ей правду. Она еще не готова принять мою любовь. Еще не свыклась со мной и истинностью. А может, Аманда даже не догадывается, что я ее истинная пара? Целитель сказал, что она отвергает истинность. Не хочет быть связанной цепями с тем, кого избрала для нее судьба. Да и для меня наша истинность была неожиданностью. Правда, приятной, желанной. Не хочу подвергать тебя опасности быть пойманной», — улыбнулся я. «Подготовка — это большая часть успеха ограбления». Кажется, она мне не поверила. «Ты пойдешь в библиотеку?» «А ты сам хотел?» — несколько обескураженно спросила Аманда. «Ха-ха, нет, конечно», — рассмеялся я. «Вдруг кто-то из знакомых увидит, еще подумает, что я умею читать». «Очень смешно», — не разделила со мной веселая Аманда. «Выше нос, напарница», — подмигнул ей я. «Мы богаты и можем теперь позволить искать артефакт для себя, а не для продажи». «Так вот в чем дело, Рейн!» Глаза Аманды опасно сузились. «Тебе самому он нужен?» «Поразительная догадливость, особенно после того, как я тебе об этом намекал». «Зачем тебе ключ от всех дверей? Либо ты рассказываешь, либо я и пальцем не пошевельну, чтобы подготовить кражу. Вместо веселья сам будешь бегать в библиотеку». «Ну, ладно, слушай. Все равно мне пришлось бы ей рассказать, рано или поздно».